радостно нам. Мы с тобою вдвоем разошлись по домам. Разошлись, не сказав слов, которые века. Лишь тихонько к руке прикоснулась рука. Не сказать бы тот миг, девку вишни клоня. И люби, не люби, только помни меня. Только помни меня. Небосклон голубой. Только помни, что я где-то рядом с тобой. Где-то рядом хожу, тем же ветром дышу. Но встречаться со мной я тебя не прошу. Не сказать бы в тот миг, где в кувиши клоня. И люби, не люби, только помни меня. Только помни.